«Гриш, может, случилось что?» — озабоченно спросила Любовь Сергеевна, глядя из-под лобья на мужа. «Почему Кристина за Никиткой не приехала? Уже 2 дня прошло, а наш еще позавчера говорила, что утром на следующий день заберет». «Ну, не знаю, может, передумала. Какая цена ее слову, сама знаешь?» «Да знаю. Знаю, но ведь Витя приехал. Неужели по сыну не соскучился? Я думала, он сразу примчится. А тут ни Кристины, ни Вити нет. Что-то беспокойно мне, Гриш. Может, и впрямь что-то случилось?» «Ну так возьми да позвони ей. Чего зря гадать, случилось, не случилось?» «Думаешь, я не звонила? Уж 100 раз звонила, не отвечает она. И Витин телефон тоже талдычит женским голосом. Я Алиса, слушаю вас». «Так это автоответчик. Это ж понятно». «Да знаю я. Не учи мне, что легче от этого. Я с автоответчиком разговаривать не умею. Нет, чует мое сердце, случилось у них что-то». «Да перестань. Что у них может случиться? Может, Витя ее дома закрыл, да телефон отобрал, образумился, наконец, нормального мужика включил». «Да если бы так, то слава богу, уж больно много он ей позволяет». «Наверное, он узнал, что она тут без него творила. У нас ведь люди такие, быстренько все до ушей донесут». «Нет, все-таки странно», — снова вздохнула Любовь Сергеевна. «Ну ладно, допустим, Витя с Кристиной разбирается, это понятно. Но ведь Никитку он давно не видел, а все не едет к нему. Не нравится мне все это, Гриш. Ой, как не нравится! А может, съездим к ним? А, давай, хоть узнаем, что к чему, а то сидим и догадками мучаемся». «Да ну! Кто нас туда звал-то? Не люблю я незваным гостем. Так мы ж не в гости. Мы только узнать, может, им какая помощь нужна. Мы же вроде как не чужие». «Да какая помощь, Любань? Да из нас тоже какие помощники? Если что и случилось, так Витя знает, откуда помощников звать». «Гриш, а вдруг Витя ее побил? Вдруг не сдержался, как думаешь?» «Да если бы». Тихо проворчал Григорий Иванович, вздохнув, и добавил с досадой: «Ладно, пойду машину заводить, ты ведь все равно не отстанешь, не мать, а беспокойное хозяйство, ей-богу!» Он направился было под навес, где стояла машина, но Любовь Сергеевна окликнула его испуганно: «Погоди-ка, Гриш, погоди, вроде идет к нам кто-то, калитка скрипнула». От калитки и впрямь шла по дорожке какая-то женщина, с виду незнакомая. Любовь Сергеевна сказала тихо: «Ой, точно к нам, только к добру ли, Господи, пронеси». Женщина взошла на крыльцо, постучала в дверь костяшками пальцев и, не дожидаясь отклика, вошла в дом. Они встретили ее в маленькой прихожей, смотрели с испугом. Женщина спросила, строго глядя на них с подозрением: «Здесь живут родители Кристины Бережной. Я не ошиблась домом?» «Нет, не ошиблись», — кивнула Любовь Сергеевна. «Только ведь Кристина нынче не Бережная, она Коростелева, она у мужа живет». «Я в курсе. Я, собственно, не к ней пришла, а к вам. Поговорить надо, куда мне можно пройти?» «Да вот сюда, в комнату», — указала рукой Любовь Сергеевна. «Проходите, пожалуйста». Женщина прошла. Села на диван, поправила подол платья, сложила руки на коленях и замолчала, будто задумалась на минуту. Потом подняла глаза и, пожав плечами, спросила тихо: «Я у вас время отнимаю, наверное. Простите, но мне очень нужно поговорить». «Да вы говорите, мы слушаем», — подбодрила ее Любовь Сергеевна, садясь напротив на стул. Григорий же Иванович так и стоял в дверях, исподволь рассматривая незнакомку. «Да, сейчас. Я не представилась, простите. Мое имя Анна Юрьевна Прохоренко. Я жена Константина Михайловича Прохоренко. Надеюсь, вы понимаете, кто это?» «Нет, мы не знаем», — глянула на Григория Ивановича Любовь Сергеевна, надеясь прочитать на его лице хоть что-то. Но он тоже развел руками, мол, понятия не имею. «Ну как же не знаете?» — вдруг повысила голос женщина. «Все вы прекрасно знаете, я в этом уверена. Ведь ваша дочь очень плотно общается с моим мужем, плотнее некуда. Совсем ему голову задурило, да как же вы не знаете, если у нее с моим Константином давняя связь, вы что? Совсем не интересуетесь жизнью дочери? Отчего же, очень даже интересуемся. Стараясь говорить в той же высокой тональности, ответила Любовь Сергеевна. Она у нас замужем, между прочим, и ребенок у нее есть, а уж кому она голову дурит, с этим пусть ее муж разбирается, а мы? С нас-то теперь какой спрос? «Что ж, мне все понятно», — с досадой перебила ее гостья. «По всему видно, что вы и впрямь дочерью не интересуетесь. Она ведь у вас приемная, верно?» «А если даже и так, какое это имеет значение?» — развела руки в стороны Любовь Сергеевна. «Вам-то от этого какая печаль?» «Да имеет значение, представьте себе», — вздохнула женщина, отводя взгляд в сторону. «Причем самое прямое значение». Потому что от родителей очень много зависит. Кто, если не родители, должен объяснить дочери правила хоть какого-то приличия? Кто ей расскажет, что нельзя заводить романы с женатыми мужчинами? А если вы не в состоянии объяснить, зачем тогда было вообще удочерять, с какой целью? Чтобы пособие от государства получать? «Да мы ж ни копейки, зачем вы это...» Хрипло проговорил от двери Григорий Иванович, хватаясь рукой за косяк. Голос его дрожал обидой, и не обидой даже, а настоящим оскорблением. «Мы же опеку не оформляли, мы честно ее удочерили, всю душу ей отдавали, все сердце. Да как вы можете говорить, если не знаете ничего? Да она наша дочь, мы от нее не отказываемся и не откажемся никогда». Она наша дочь, какая бы ни была. И если у вас на нее обиды есть, так вы лучше с ее мужем говорите о них, потому как она теперь с ним живет, а не с нами. Идите и ему претензии предъявляйте, или с мужем своим разбирайтесь, или вам так проще на нас отыграться. Мы за ваши проблемы семейные должны отвечать. «Гриш, успокойся», — испуганно прошептала Любовь Сергеевна, положив руку на грудь. — «Не надо, прошу тебя, иначе опять сердцем плохо будет. Давление поднимется». — «Да ладно», — сердито махнул на нее рукой Григорий Иванович. И снова, обращаясь к гостье, сказал уже более спокойно. — «Вместо того, чтобы в своей семье разбираться, вы к нам с обвинениями. Да что вы можете про нас знать? Сидите и выводы делаете, свои обиды выплескиваете. Идите к Кристине, к мужу ее, с ними и разбирайтесь. Еще и про пособие приплели зачем-то». «Что ж, понятно», — кивнула гостья. «Я знала, что меня здесь не услышат, конечно, знала». Она хотела еще что-то сказать, но не смогла. Схватилась за горло, будто хотела там удержать слезный комок, и то ли заплакала, то ли закашлялась надрывно. Григорий Иванович и Любовь Сергеевна смотрели на нее с испугом, не зная, что предпринять. Наконец Любовь Сергеевна попросила тихо: «Гриш, принеси-ка воды». «Да сейчас», — метнулся на кухню Григорий Иванович. Гостья взяла стакан с водой обеими руками, стала пить жадно, и они слышали, как ее зубы клацают по стеклу. Смотрели, как дрожат ее руки, боялись шелохнуться, боялись лишнее слово сказать, жалко ее вдруг стало. Вон как трясет всю в нервном ознобе. Наконец она немного успокоилась и даже улыбнулась неловко. И заговорила уже другим голосом, жалким, дрожащим. Казалось, будто просила у них чего. «Вы знаете, у моего мужа, у Кости, сердце больное. Ему ж нельзя всего этого, понимаете? Лишнее перевозбуждение ему противопоказано, а он совсем себя не жалеет, совсем. Я недавно у него в кармане джинсов пустые блистеры от Виагры нашла, так испугалась, он же умереть может, понимаете вы это или нет? А я, выходит, даже помочь ему ничем не смогу, понимаете?» «Да мы понимаем», — живо откликнулась Любовь Сергеевна, слегка подавшись вперед. «Мы все понимаем, что вы». «Нет, вы не понимаете. Наверное, вы сейчас думаете, я какая-то ненормальная, да? Мол, знаю, что меня муж не любит, что изменяет, а я унижаюсь. Но поверьте, что все не так. Он меня любит. Очень любит. Просто на него какое-то умопомрачение нашло с этой вашей Кристиной, будто его подменили. Был один человек, а стал другой. Не знаю, как ей удалось его так с ума свести. Ведь она его точно погубит, он умереть может. А я должна на все это спокойно смотреть, да, Господи? Да я уже не знаю, что мне сделать еще, что предпринять. Я думала, может, вы как-то поговорите с вашей дочерью, образумите ее. Конечно, я довольно грубо начала с вами говорить, но, поверьте, это от отчаяния, понимаете? Да все мы понимаем, что вы, жалостливо проговорила Любовь Сергеевна. Только мы и впрямь не можем на Кристину влиять. Да если бы мы могли, что вы? Но все равно вы поговорите с ней, пожалуйста. Вы объясните ей. Я бы и к мужу ее непременно пошла, но боюсь. Боюсь, что он с Костей что-нибудь сделает, покалечит, убьет. Он же муж. И с Кристиной я тоже поговорить пыталась. Но она меня даже слушать не стала. То есть так грубо со мной говорила, смеялась в лицо. Я к вам уже от отчаяния пришла. Костю жалко, так жалко. Она снова хотела заплакать, но собралась и взяла себя в руки, глубоко вздохнув, и продолжила тихо, почти без эмоций. «Мы ведь с ним 30 лет вместе. Я к нему так приросла, так в нем растворилась, что все готова была простить. И тогда, еще 6 лет назад, все ему простила, когда с Кристиной у них началось. Она ведь еще несовершеннолетняя тогда была». «Девчонка совсем. Знаете, как я за Костю боялась? А вдруг его под суд отдадут?» Потом узнала, что она замуж вышла, успокоилась как-то. И вот опять все началось. Опять она его с ума сводит. И куда только муж ее смотрит, интересно. Почему он это все допускает? «Так он в командировку надолго уезжал», — виновато пояснила Любовь Сергеевна. «Вот только 2 дня назад вернулся. Теперь она побоится при нем-то с вашим крутить». «Да, спасибо вам. Успокоили», — грустно усмехнулась женщина. «Вы уж не обижайтесь на меня, ладно? Сама понимаю, что ужасно глупо выгляжу». «Да мы не обижаемся. Что вы? Мы ж понимаем», — улыбнулась ей Любовь Сергеевна. Гостья глянула на нее коротко и зажмурила глаза, страдальчески покачав головой. «Нет». «Не понимаете. Ничего вы не понимаете. Ничего. Просто вы не были в моей шкуре. Это я теперь знаю, что когда твой дорогой, обожаемый муж влюбляется в молодую, с ним надо заново знакомиться. Это совсем, совсем другой уже человек. Он будто смотрится все время в кривое зеркало и тоже видит себя молодым и любуется сам собой». Такой вот жестокий самообман, а на тебя смотрит с досадой, жестокой такой досадой. А самое обидное, что и ты на себя начинаешь смотреть его глазами и видишь каждую морщинку на лице, каждая складочка становится особенно выпуклой. Это как пощечина, понимаете? Она посмотрела на Любовь Сергеевну долгим взглядом и снова усмехнулась грустно и произнесла тихо: «Нет, вы не понимаете, и не дай вам Бог, и молитесь, чтобы с вами этого никогда не случилось, хотя никто не застрахован, никто, и вы тоже». Григорий Иванович хмыкнул, улыбнулся неловко, видно было, очень хочет прокомментировать слова гостьи, но промолчал. В этот момент в комнату зашел Никитка, потирая со сна глаза, увидел гостью, застеснялся, сел на колени к Любови Сергеевне, уткнулся лицом ей в плечо. «Это ваш внук? Сын Кристины, наверное?» — спросила женщина. «Какой мальчик хороший! А мой Костя внуков разлюбил, как мне кажется. Даже общаться с ними перестал. Я ему говорю, давай внука в гости на выходные возьмем, а он только морщится досадно. Представляете, до чего дошло? Это же внуки! Как так можно-то?» Она снова чуть не расплакалась, но сдержалась, улыбнулась жалко. «Еще раз прошу прощения, что вам нахамила, просто мне очень больно сейчас. Я сама собой не владею, простите. Ладно?» «Да хорошо, хорошо», — заторопилась с ответом Любовь Сергеевна. «И я тоже с Кристиной поговорю, объясню ей, как сумею. Да если б только она меня послушала». «Да, да, спасибо. Всего вам доброго. До свидания». Она поднялась, быстро пошла к двери, словно сбегала. Они видели из окна, как она торопливо идет по дорожке к воротам. Григорий Иванович вздохнул, спросил грустно. «Вот не понимаю я. Почему мужики по Кристинке так убиваются, с ума сходят? Хоть убей, не понимаю. Или она сама как-то их завлекает ради спортивного интересу? Другая бы молодка и не посмотрела на взрослого мужика, а наша? Откуда что берется-то? Почему? Так это Анна права, которая к нам приходила, Гриш, вздохнула Любовь Сергеевна. В том и права, что старость для мужиков штука опасная. Казалось бы, наоборот, это бабе бояться старости полагается, а нет, мужики ее больше боятся. Вот они и думают, что если молодая с ним рядом будет, то вроде как он и сам еще молодой. Сами себя обманывают. А нашей Кристине чего? Ей только нравится, что по ней с ума сходят, в ногах валяются. Ей только это и надо. И вот что я считаю, Гриш, может, это мы перед ней виноваты? Это мы не дали ей столько любви, сколько родным детям положено. Поэтому она эту любовь ищет везде, хватает, рвет, и все ей мало. — Да не придумывай давай! — вдруг рассердился Григорий Иванович. — Ты что, сама себе психолог, чтобы такие выводы делать? Не дали мы ей любви, надо же! Мы к ней с душой относились, со всем сердцем любили, как могли, как умели, как Наташку, так и ее. А сама Наташка? Да ты только вспомни, как она с Кристиной носилась, как чумная. Сама конфету не съест, ей принесет. От обновки наотрез откажется, лишь бы у Кристины всегда новые красивые шмотки были. Так разве любовь-то в этом выражается, Гриш? Нет, не в этом. Но я ж тебе говорю, мы любили, как могли, как умели. Да разве ж мы не старались, Любаш? Мы же как две рыбы об лёд и вообще. Хватит уже об этом. Наслушалась упреков от этой Анны и давай сама себя казнить. Она ведь не для того приходила, чтобы нас обвинить, а для того, чтобы с самой себя тяжкий груз снять, хоть немного. Поговорила, поплакала, и вроде легче ей стало. Хотя, знаешь, мне так и хотелось ей сказать, да брось ты его, мужика своего, и дурью не майся. Пусть свои виагры натрескается да помирает, сам виноват. Хорошо, хоть не сказал, сам же видел, не может она его бросить, приросла. Корни в нем пустила. Теперь ей жить в этом ничего не поделаешь. И все-таки глупые вы бабы, ой, глупые. А ты шибко умный, да? Я умный, но только все равно не понимаю. Вот скажи мне, Любань, если бы я молотку на стороне завел, ты что, так же бы маялась, да? Еще чего? Усмешливо хмыкнула Любовь Сергеевна. «Убила бы тебя сразу к чертовой матери и все дела. Маяться я буду, ага, размечтался». «Да ладно, и не пожалела бы, не поплакала. Вон как другие переживают, смотреть больно. А ты прям сразу бы и убила». «Ну, не убила бы, так из дома бы выгнала, развелась. Горшок об горшок и все дела». «Ишь ты! Развелась, насмешила. Я даже анекдот вспомнил, как раз на эту тему. Как пришли к судье столетний старик со старухой и говорят, разведите нас, очень надо, моченьки никакой уже нет вместе жить. А судья спрашивает, где же вы раньше были, старичье? Почему раньше не развелись? А они вздохнули и говорят, не могли мы раньше. Стыдно было, ждали, когда дети помрут. Любовь Сергеевна рассмеялась коротко, но тут же и посерьезнела. Сказала с упреком: «Все тебе хихоньки да хахоньки, Гриш. У людей, можно сказать, трагедия, а ты?» «Так оно ведь всегда и получается так, Люб. Где трагедия, там и комедия. Одному смешно, а другому хоть в гроб ложись». «Да, это уж точно», — вздохнула Любовь Сергеевна и спохватилась. «Гриш, а где у нас Никитка-то?» «Да во дворе играет». Подошел к окну Григорий Иванович и тут же добавил озабоченно, а вот и Кристинка приехала. «Да, это ее машина. Зря ты боялась, Люб. Все хорошо с ней. Иди, чайник ставь». Вскоре Кристина вошла в дом, и они не узнали ее, такая была испуганная, бледная и заплаканная. Упала в кресло, закрыла лицо ладонями, всхлипнула громко и затряслась в рыдании, да так, что слова не могла сказать. Они встали перед ней, смотрели растерянно. Любовь Сергеевна села на подлокотник кресла, обняла ее за плечи, прижала к себе. — сказала испуганно. «Ну все, все, успокойся, доченька, рассказывай, что случилось. Может, тебе водички дать, а?» Григорий Иванович метнулся на кухню, принес стакан с водой, протянул Кристине. «Попей, легче станет». Она только головой мотнула «не хочу» и снова зарыдала отчаянно, сотрясаясь всем телом. «Господи, дочка, да не пугай нас! Расскажи, что случилось! С Витей что?» — в отчаянии спросила Любовь Сергеевна. «Он прогнал меня! Совсем прогнал!» — выдохнула между рыданиями Кристина. «Сказал, иди туда, откуда пришла, чтоб духу твоего больше здесь не было!» «Понятно», — тихо констатировал Григорий Иванович. «Сорвался-таки Виктор, понятно». «Да что? Что тебе понятно?» — зло закричала Кристина. «Понятно ему, надо же! Ничего другого не можешь больше сказать? Меня муж выгнал из дома, а ему понятно, видите ли!» «Ну все, все, успокойся», — огладила ее по спине Любовь Сергеевна, с упреком глянув на Григория Ивановича. «И правда, выпей воды, расскажи все по порядку. Чего он тебя выгнал-то?» «Да что рассказывать?» Выдохнула Кристина, отирая ладонями мокрые щеки. «Орал на меня, как резанный, что я добра не понимаю. Любовь его не оценила, обманула. Еще сказал, ничего от меня не получишь, не надейся. Шмотки свои забирай и вали. Что кроме шмоток ничего больше моего в доме нет. И вообще, я ни на что рассчитывать не могу, все на его мамашу оформлено. Вот же скотина, а!» «Все предусмотрел, мне ничего не сказал, а еще говорил, что любит, жить без меня не может, сам же все по-тихому сделал. Выходит, у меня и нет ничего, голая, босая, раздетая. Конечно, легко меня прогнать после этого. Я еще сказала, мол, никуда не пойду, сам уходи, а он меня просто из дома за руку вытащил и дверь закрыл. А у меня даже ни копейки денег нет». Хорошо, хоть гараж был открыт, и ключи от машины я на переднем сиденье оставила. Представляете, какой он сволочью оказался!» «Но ведь не просто так он это решил, дочка. Причины ведь были, правда? Наверное, он узнал про тебя что-то». «Да что он мог узнать? При чем тут узнать, не узнать? Что ты мне глупые вопросы задаешь, мам?» «Да как же!» — тихо настаивала на своем Любовь Сергеевна. «У нас ведь город небольшой, Кристиночка. От людей ничего не скроешь. И нам говорили не раз, что видели тебя с этим, с Константином твоим, с Михалычем». «Откуда вы знаете, как его зовут?» — удивленно спросила Кристина. «Кто вам сказал?» «Да никто ничего не говорил. Только что жена его приходила, просила нас на тебя повлиять. Она так плакала. Жалко ее». «Вот же идиотка старая, а!» «Наверное, это она и Вите успела про меня что-нибудь наговорить. Хотя какая разница? Он ведь меня не из-за этого старого козла Кости прогнал. Он про него и раньше все знал. Да нужен мне этот Костя, пошел он». «А из-за чего тогда тебя Витя прогнал?» Кристина вздохнула прерывисто и сжалась вся, будто ждала удара, и проговорила тихо, уже без слез. «Витя тест на отцовство сделал. Еще перед отъездом в Питер сходил с Никиткой в лабораторию и мне даже ничего не сказал. А вчера приехал и сразу забрал результаты анализа». Любовь Сергеевна и Григорий Иванович охнули одновременно, глянув друг на друга. Любовь Сергеевна спросила тихо: «И что?» «Да что-что, понятно, что. Никитка не его сын, поэтому он меня больше видеть не хочет. Он так на меня орал, говорил, что я в самое сердце его ножом ткнула. Я думала, даже ударит, а он взял и выпил за один присест почти две бутылки виски и отрубился почти на сутки. Я надеялась, что очухается и все забудет, а оказалось все еще хуже. Он просто выгнал меня, и все. Теперь, наверное, со мной разведется и к Маргарите своей старой вернется. Тут она обрадуется, дождалась, сволочь он, сволочь! И даже мне ничего не сказал, из-под тишка побежал тест делать. Неужели ему так важно, кровный ему Никитка или нет, какая ему разница? Я ведь вам тоже не кровная дочь, и что? Из этого ведь ничего!» Григорий Иванович хмыкнул, тихо удивляясь вопросу Кристины, и она глянула на него обиженно. И снова заплакала, но теперь уже совсем по-ребячьи терла глаза кулаками. Любовь Сергеевна по инерции гладила ее по спине и проговаривала утешительные слова. «Не надо, не плачь, успокойся, не плачь, дочка, не надо». «Да отстань от меня!» — взвилась вдруг Кристина, скидывая с себя ее руки. «Тебе хорошо говорить «успокойся», а как? Как я могу успокоиться? Как? Мне даже пойти некуда. Вот где я теперь должна жить, а? Здесь, что ли, у вас?» «А где же еще? Конечно, у нас. И ничего, и поместимся как-нибудь. В тесноте да не в обиде, и Никитка с тобой будет, и с нами. То есть ты думаешь, я смогу вот так жить? В этом самом доме, при вас, разведенкой несчастной?» «Ну почему сразу несчастный? Я ж говорю, вместе будем!» Кристина застыла вдруг, смотрела прямо перед собой в одну точку. Потом подняла руки, вытерла щеки, произнесла с тихой яростью: «Ну уж нет, так не будет! Это мы еще посмотрим, кто будет разведенкой, посмотрим! И жить я у вас не буду! Все равно я, увидите, что-нибудь для себя выцарапаю, хоть какое-то отступное! Да я в суд пойду, адвоката найму, просто так не сдамся. Или с деньгами останусь, или заставлю его мне хотя бы квартиру купить. И машину ему не отдам, она на мое имя оформлена. И одна я не буду, это уж точно еще чего не хватало». «Да как же, Кристина, что ты, неужели с этим Константином сойдешься? С Михалычем, у него ведь жена. Да нафига я с ним буду сходиться?» «Нет уж, с меня хватит, надоело мне это старичье, что один, что другой. Нет, хватит. В конце концов, у Никитки отец есть». «А кто? Кто отец-то?» — осторожно полюбопытствовала Любовь Сергеевна. «Кто-кто? Конь в пальто. Все тебе надо знать, мам. Будет время, узнаешь. Кстати, а где Наташка с мужем? Что-то я их не вижу». «Так на работе они. Вечером только придут». «Да? Ну ладно, вечером так вечером, я тогда спать пойду. Устала, наревелась, сил никаких нет. Спать, спать хочу. Вечером поговорим, ладно?» Ближе к вечеру она вышла из комнаты, спросила, позевывая: «А который час? Что-то я счет времени потеряла». «Так 7-й уже», — осторожно ответила Любовь Сергеевна. «Тебе куда-то идти надо, что ли?» «Как 7-й? Ничего себе! А кто дома?» «Так мы с отцом дома. Никитка. Саша еще не пришел. Наташа сказала, сегодня они с Павликом позже вернутся. На день рождения к его подружке пойдут». «Это хорошо, что позже», — пробурчала себе под нос Кристина и тут же сорвалась с места, выскочила за дверь. «Куда ты?» — спросила удивленно Любовь Сергеевна, но Кристина ее уже не услышала. В окно было видно, как она села в машину, рванула с места, едва не въехав в забор. Любовь Сергеевна только охнула испуганно, поднося ладонь ко рту. «Да куда ж ты, чертушка? Куда тебя несет все время беспокойная ты душенька? Хоть бы не расшиблась, не дай бог!» Кристина резко затормозила на перекрестке, съехала на обочину, знала, что Саша всегда ходит этим путем. Да и другого пути к их дому нет, поэтому должна его увидеть. Потом услышала, как в бардачке звонит телефон. Увидев на дисплее знакомое имя, усмехнулась зло. «Да, Костя, чего тебе? Ой, не нуди, говори быстрее». «Понятно, любишь, очень видеть хочешь. Да только я больше ничего не хочу, Кость. Отвали. Не до тебя мне сейчас, лучше жену свою ублажи, чтобы она к моим родителям больше не шлялась. Надоел ты мне, Кость. Ну да, понятно, что меня любишь. А я тебя не люблю. Ага. Размечтался. Все, Кость, все. Не могу больше говорить. Все». Она увидела из окна машины Сашу, быстро нажала на кнопку отбоя, бросила телефон в бардачок. Глянула еще раз на Сашу, нахмурилась. Не понравилось ей Сашино лицо, беззаботное, жизнью довольное. И так разозлилась вдруг. «Доволен он, надо же! Счастлив по самое не могу!» «Ну, я тебя сейчас быстренько нагну», — сказала, тихо прищурившись. Открыла окно, крикнула: «Саша!» Он остановился, удивленно повертел головой, потом увидел ее машину, подошел, спросил деловито: «Чего тебе?» «Поговорить надо, чего? Садись в машину, не стой». «А дома нельзя было поговорить?» «Нет, нельзя. Я думаю, никому этот разговор не понравится. Садись!» Саша нехотя сел на переднее сиденье, вздохнул, произнес решительно: «Что ж, давай поговорим, только заранее тебя предупреждаю, не надо меня шантажировать. Сама давно уже должна понять, что это глупо». «Да не собираюсь я тебя шантажировать, все же наоборот. Я хочу расставить все по своим местам, Саш. Как говорится, время пришло. Все уже случилось так, как и должно быть». «Что случилось? О чем ты?» «Да, случилось. Я теперь свободна, Саш. Я развожусь с Витей». «Ты разводишься? Или он с тобой разводится?» «Да какая разница?» — раздраженно спросила Кристина. «Главное, я теперь свободна, и мы можем быть вместе. Ты ведь этого хотел, правда? Ты же именно затем и приехал сюда, чтобы всегда быть рядом со мной». «Господи! Кристина, о чем ты? Столько лет прошло с тех пор, все давно изменилось, а ты по-прежнему талдычишь одно и то же. Не надоело тебе?» «Нет, не надоело. Ты же любишь меня, я знаю. Ну так вот она я, Саш. У нас даже сын есть. Никитой зовут. Чего тебе еще надо?» «Странный вопрос. Чего мне надо? Мне ничего от тебя не надо. Я не люблю тебя, Кристина. Я 100 раз тебе говорил об этом. Я Наташу люблю». «Да не смеши. Ее же нельзя любить, она же никакая. Толстая, некрасивая, к тому же дура блаженная». «Не смей. Не смей так говорить про сестру. Может, в твоих глазах она и некрасивая, а в моих красивее нет никого. И знаешь, вот хоть убей, а не понимаю я тебя. За что ты ее так не любишь? Ведь ты же благодарна ей должна быть. Она тебя от детдома спасла». «Может, за это как раз и не люблю?» — задумчиво усмехнулась Кристина. «Не все могут быть благодарными, Саш. По мне это тяжкая ноша, не умею я этого. И тем более я не просила меня спасать. Не просила. Может, меня бы из детдома удочерили другие люди, какая-нибудь состоятельная пара. И я бы другой жизнью жила, в роскоши, а не в этом дерьме. И не пришлось бы мне замуж выходить по расчету, притворяться, врать, изворачиваться. Вышла бы замуж за молодого красивого парня, такого, как ты, только богатого». «Какая ж ты глупая, Господи!» — тихо проговорил Саша, вздохнув. «Можно подумать, у ворот детдома толпы семейных пар стоят, желающих взять ребенка в семью. Уверяю тебя, это не так. И ты не знаешь, что такое детское одиночество и беззащитность. Не знаешь. Считай, повезло, что не знаешь. Зато ты знаешь, сиротинушка». «Зло», — ответила Кристина. «Ишь, пригрелся тут, семью обрел, счастливую жизнь себе устроил, ведь благодаря мне и пригрелся. Захочу, и ничего этого не будет, понял? Твои благодетели ведь не знают, какими путями тебя к ним в семью занесло. А если я им всю правду расскажу, а?» «Ну, расскажи. Уж какая там страшная правда, можно подумать. Если и была когда-то, так давно уже побледнела с годами. Я не боюсь, Кристина, и хватит». «Нет, не хватит. Про нашего сына я им тоже расскажу. Вот Наташка обрадуется этой новости». «Или ты меня сейчас опять будешь уверять, что Никитка не твой?» «Нет, не буду, пусть будет мой. Мы с Наташей Никитку любим, он нам как родной». «Даже так? А как ты хотела? Конечно, любим. Он ведь у нас почти все время живет. Витя, некогда им заниматься, тебе он не нужен, значит, он наш». «А вот это видел?» — сложила пальцы фигой Кристина. «Это ты видел, какой он ваш, он мой? То есть твой и мой, и Наташка тут не при делах. Это наш с тобой сын, понял? Я мать, ты отец, и поэтому мы должны быть вместе. Ты должен на мне жениться, должен нести ответственность». «Да уж, все тебе кругом должны, только ты никому ничего не должна. И когда уже ты повзрослеешь? Когда от детского эгоизма избавишься? Мне кажется, в тебе столько этого эгоизма, что ты и сама себе не рада бываешь, и не понимаешь, почему не рада». «Да хватит меня воспитывать. Сначала женись, потом уже воспитывай. Может, и впрямь я тебя слушаться буду. Стану тогда, как Наташка, такой же размазнёй. Буду всех любить, да всех ублажать, как ненормальная. Вот всем смешно будет». «Ну, все, Кристина, остановись, тебя опять понесло куда-то. Ужасно глупо сейчас выглядишь. Ты хоть сама-то себя слышишь сейчас, а? Выдохни уже, наконец, посиди, успокойся, а я пойду, меня дома ждут». Он хотел выйти, но Кристина вцепилась в его локоть, не отпускала. И вдруг заплакала тихо, заговорила сквозь слезы: «Ну, Саш, я же люблю тебя, прости меня. Я правда не то и не так говорю, но я прошу тебя, Саш, я очень хочу быть с тобой. Мы хорошо будем жить, будем любить друг друга. Помнишь ту ночь в санатории, как мы... Помнишь? Мы возьмем Никитку и уйдем. Я все равно у Вити что-нибудь отсужу. Мы квартиру свою купим и магазин какой-нибудь. Я у него отсужу или кафе. Пусть у нас будет свой маленький бизнес. Я так хочу быть счастливой, Саш». «То есть на Витины деньги ты хочешь быть счастливой? Но ты даешь. Отпусти мою руку, пожалуйста. Не драться же мне с тобой, правда?» Кристина вмиг перестала плакать. Лицо ее стало злым и решительным. Помолчав, она проговорила тихо: «Ну что ж, пеняй на себя. Ты сам так решил. Иди, я тебя больше не держу, иди!» Саша вышел из машины, быстро направился к дому. Зашел во двор, спросил у Григория Ивановича: «Наташа пришла?» «Нет еще. А ты чего такой вздрюченный, Саш? Случилось что?» «Да все хорошо, батя, все хорошо. Сейчас Наташа с Павликом придут, ужинать сядем». «А Кристинка уехала куда-то, нет ее. Она ведь теперь с нами жить будет. Выгнал ее Витя-то. Приехал из командировки и выгнал. Она говорит, якобы он тест на отцовство сделал. Да прознал, что Никитка не его сын, ох и злая она приехала, ты бы видел!» Ревела тут. Кое-как мы с матерью ее успокоили. «Как теперь все вместе жить будем, не представляю. Веселая жизнь начнется». От крылечка к нему бросился Никитка, расставив руки в стороны. «Дядя Саша, ты пришел, как здорово! Скоро уже и Павлик придет. Поиграешь с нами, дядь Саш?» «Конечно, Никитка. О чем речь?» Саша наклонился, подхватил его на руки, закружил. Григорий Иванович сказал, насмешливо глядя на них: «Ай, Никитка, Никитка, большой ведь уже пацан, а все норовишь на руки прыгнуть. Давай, слезай. Вон и Павлик уже пришел, смотри». От калитки по дорожке шли Наташа с Павликом. Никитка проговорил весело: «Сейчас мы будем играть! Смотри, и Павлик уже пришел!» «Давай, чуть погодя, Никит!» — тихо сказал Саша, опуская малыша на землю. «Мне с тетей Наташей поговорить надо». «Потом, потом все разговоры!» — скомандовал за его спиной Григорий Иванович. «Идемте ужинать, а то мать рассердится. У нее там пирог остывает, уж выходила на крыльцо, спрашивала. Где вы ходите, почему домой не торопитесь? Идемте в дом, идемте, потом поговорите». Когда поужинали и сидели за чаем, пришла Кристина. Выражение лица ее было надменным и решительным, глаза горели холодной яростью. Любовь Сергеевна спросила испуганно: «Что с тобой? Такая сердитая». «Я не сердитая, мама. Я нормальная, просто сказать кое-чего хочу. Помнишь, ты меня утром спрашивала, кто отец Никиты?» «Ну, помню. А чего ты вдруг сейчас решила? Давай потом скажешь». «Нет, именно сейчас, сию секунду. Так вот...» «Погоди, погоди». Решительно остановил ее Григорий Иванович, выставив ладонь вперед, и тут же скомандовал: «Павлик, Никитка, вы поужинали? Идите-ка во двор, поиграйте. Вы ж целый день вместе не играли, а ну, бегом!» Дети ушли, и Григорий Иванович тихо упрекнул Кристину: «Зачем ты при Никитке-то? Он же малой еще, не понимает ничего». «А пусть бы знал! Тем более для него же новости хорошие есть. Он же любит Сашу, правда? Так вот, он и есть Никиткин отец, разрешите представить». «Ты что, дочка, что ты говоришь? Да как ты?» Испуганно залепетала Любовь Сергеевна, вяло махнув рукой. «Да как? У тебя язык повернулся. Как не стыдно тебе?» «Я всего лишь правду говорю, мам. Да, все вот так просто. Ваш любимый зять Саша и есть родной папочка моего сына. Да ты сама на него посмотри. Он даже этого не отрицает». Саша будто и не слышал того, что говорила Кристина, сидел, смотрел на Наташу. И она смотрела ему прямо в глаза и тоже будто ничего не слышала, просто смотрела. А Кристина тем временем продолжила: «Ну, мам, пап, вы такие простые, честное слово. Вы даже не сопоставили, что Саша сюда приехала из Феодосии. А я тогда только-только оттуда вернулась. Да, мы были там вместе. Он приехал тогда за мной, потому что любит меня. И на Наташке женился для того, чтобы быть все время рядом со мной. Да, вот так. А вы носитесь с ним, как с родным сыном, глупые. Но нельзя быть такими простыми, ей-богу. Саш, это правда? С трудом смогла произнести Любовь Сергеевна, глядя в сторону. Нет, мама. Тихо, но решительно проговорил Саша. Это звучит правдой, но это совсем не правда. Конечно, мне давно надо было все рассказать. Да, я виноват, что молчал. Да, я тогда ехал к Кристине. Но я увидел и полюбил Наташу, и вас полюбил. Вы мои самые родные, самые близкие, моя семья. А, Никитка, он правда твой сын? Да, пусть он будет мой сын. То есть, как это «пусть будет»? Хриплым от волнения голосом спросил Григорий Иванович. «И проверять не станешь, что ли, как Витя? Может, и не твой вовсе?» «Не стану проверять, батя. Пусть будет мой, как и Павлик, не стану». Наташа вдруг встала со стула, быстро ушла к себе в комнату. Любовь Сергеевна подскочила, было, чтобы идти за ней, но тут же села обратно, не зная, что предпринять. Григорий Иванович махнул ей рукой «сиди, мол». И только Кристина торжествовала, обводя взглядом лица. Потом спросила громко, «Ну что, дорогие мои, убедились, что ваша простота хуже воровства, да? Вляпались по самое не могу. И как мы теперь жить будем, а? Вместе в одном доме? Когда на двух ваших дочек всего один зять имеется. Хотя, какая я вам дочка, я вам никто и звать никак». «Да замолчи ты!» Сердито проговорил Григорий Иванович, ты уже все сказала, хватит с тебя. Ишь, раскудахталась, теперь сиди и молчи. Саш, ты иди к ней, чего сидишь? Спросила Любовь Сергеевна, поднимая глаза на Сашу. Он кивнул, встал из-за стола, быстро ушел вслед за Наташей. Кристина тоже встала, проговорив с вызовом. Ладно, я проедусь пока, надоели мне эти разборки семейные. Вы даже поскандалить толком не можете, все у вас не как у людей. За столом остались только Григорий Иванович да Любовь Сергеевна. Сидели, молчали. Может, она врет все, а, Гриш? Первой заговорила Любовь Сергеевна, поднимая глаза. Да, похоже, не врет. Да и какая разница, врет, не врет. Теперь-то уж что? Как вышло, так вышло. Видать, по судьбе так надо было, чтобы Наташа с Сашей увиделись. Иногда она сильно петляет судьба-то. Все дороги запутывает, но в конце концов приводит одного человека к другому. Затейница, что ж. А вдруг Наташа осерчает? Да не простит его, что тогда, Гриш? Да не, она девка умная, разберется. Она сердцем живет, а не другим местом, как некоторые. Может, я пойду к ним, а? «Гриш». «Зачем? Не надо. Лучше со стола убери. Дай работу рукам, а там, глядишь, и голова на место встанет. Не суетись, Любань. Сами разберутся, а я пойду во двор и погляжу, что там наша ребятня делает». «Но как теперь жить-то мы будем, Гриш? Ведь никакого покою». «А как ты хотела? Покоя нам только снится. Слышала, как поэт сказал». «Ничего, Любань, и это переживем. На нашу простоту и такой мудрости хватит». Когда Григорий Иванович вышел во двор, Любовь Сергеевна не утерпела. Подошла на цыпочках к двери, где были Саша с Наташей, прислушалась. Говорят о чем-то. Тихо так, слов не разобрать. Вот Наташа засмеялась, коротко, слава богу. Если смеется, значит, не плачет. Уже хорошо. Стало быть, Гриша прав. Они сами меж собой разберутся. И не вздумай передо мной оправдываться. Ни в чем ты не виноват, слышишь? Погрозила пальцем Наташа, улыбаясь. И думать даже не смей. Да как же не виноват? Конечно, виноват. Надо было сразу все рассказать, а я не решился, я ж не думал, что... Ну вот ты опять, да как ты не понимаешь, что я не обвиняю, а наоборот, жалею тебя. С таким грузом жил. Трудно ведь было, наверное, и еще. Я хотела сказать, я тебе очень верю, Саш, И я от тебя все приму. И твой сын — это мой сын, как бы там ни было. Да и как можно иначе, не понимаю. Наташ, ты знаешь, какая ты. Я даже слов не могу найти. Как же я счастлив, что ты у меня есть, Наташ. Да ну. Наверное, я нелепо со стороны выгляжу. Я понимаю. Мне надо сейчас обижаться, да гордость женскую проявлять, а я... Но что мне делать, если я такая? И пусть меня осудят те, которые гордые, пусть назовут тряпкой бесхарактерной, пусть. Но это ведь мое дело, как мне жить, как поступать, как любить. Ведь любовь не может быть правильной или неправильной, правда? Это же просто любовь. И это мой выбор любить и верить. Я все переживу, Саш, все, что дальше будет, все трудности переживу, я сильная. Да. Наташ, вместе переживем, вместе. А на Кристину ты не сердись, ладно? Она очень несчастная. Из-за характера своего несчастная, понимаешь? Она любить совсем не умеет никого. И даже своего ребенка любить не умеет. Будто наказана за что-то судьбой, не знаю. А главное, с этим ничего сделать нельзя. Не лечится это ничем, а Никитка уже все понимает, между прочим, и переживает. Как бы его оградить от всего этого, я не знаю. Хотя бы на время. Наташ, а давай уедем, а? В Феодосию, к Зойке, к Димке. Тем более повод есть, у них же недавно сын родился. Все вместе уедем, ты, я, Павлик, Никитка. Давай, а? Так у меня отпуск уже был. Как же я уеду, Саш? Ну, хотя бы на 2 недели уедем. Договорись со своей сменщицей, потом за нее отработаешь. А я отгулы возьму. Завтра все оформим, послезавтра уже поедем. Мы с батей как раз машину отремонтировали. Она хорошо бегает. Палатку возьмем. По пути останавливаться будем. Пацанам же интересно, Наташ. Ну, хорошо. Уговорил, едем. А сейчас пойдем к родителям. А то они переживают, наверное. Пойдем. Отъехав от дома, Кристина остановилась, достала телефон, кликнула нужный номер. Подождав, когда ей ответят, заговорила весело: «Привет, Кость! Ну ты чего? Обиделся на меня, что ли? Не обижайся! Просто у меня настроение было паршивое, ты под руку попал. А я, представь, уже соскучиться успела. Может, встретимся сейчас? Посидим где-нибудь? Можно и номер в гостинице снять». Услышав ответ, она скривила губы, нервно ударила ладонью по рулю. Потом хмыкнула и заговорила капризно. «И что, Кость? Ну, сердце прихватило у твоей Анны. Понятно, только что в больницу отвез. А я тут при чем? Ах, я тебя на резкий разговор спровоцировала. Ну, так и сам виноват, значит. Может, это и хорошо, что она в больнице? Отследить тебя не сможет». «Да что значит, я ничего не понимаю? Ну да, прединфарктное состояние, и что? Ты будешь теперь около нее сидеть, да? Не понимаю тебя. Что? Что ты сейчас сказал? Что?» Видимо, непонятливый Костя ответил ей совсем что-то резкое, нажала на кнопку отбоя, бросила телефон на сиденье, проговорила с отчаянием: «Да пошел ты! Ну и сиди около своей старой бабы, нужен ты мне!» А еще говорил, жить без меня не может. Козел! Все вы козлы, все!»